Глава шестая. Марика. Во рту пересохло, в ушах звучал такой набат, что я слышала лишь шум. Вцепилась побелевшими пальцами в столешницу. Он предлагает отпустить, дать уйти и заплатить? Мужчина напротив изучал меня, смотрел пристально, даже с некоторой издевкой во взгляде. А я чувствовала себя попавшим в капкан мотыльком. Даже дергаться страшно было. Мы оба молчали. Мне же всего 20 лет. Да, я давно уже не наивная дурочка. Но что делать в такой ситуации, я понятия не имела. Растерялась, потому что уже настроилась продать себя. А тут... Этот выбор оказался мне западней. Да кто в своем уме даст левой девчонке, что представилась проституткой, такие деньжищи? Он же богач, миллионер. Разбрасываться бабками такие люди не любят. Они знают, как зарабатывать. Что молчишь, а? Как тебя зовут? Мари. Выдавила я, снова представляясь неполным именем. Мари, значит, настоящий не скажешь. Твое право. Ну что, Мари, какой вариант ты выбираешь? Уходишь или остаешься? Последнее слово прозвучало из его уст, словно от дьявола-искусителя. Да и сам он выглядел как хозяин жизни, который играет душами людей. Для него это же все забава. Неожиданно внутри что-то шевельнулось, что-то странное, нелогичное, но определенно напоминающее сигнал об опасности, потому что такие люди в долг не давали. И на развлечение для него это не похоже. Верить в альтруистические наклонности тоже не приходилось, хотя можно было включить дурочку. Да вот не получалось. Еще никогда в жизни передо мной не стоял столь сложный выбор. Но я уже понимала, как отвечу, какие слова сорвутся с моих губ. Тихо ответила, гордо вздернув подбородок. Не люблю быть должной, я остаюсь. Ему словно и было надо, что услышать такой ответ. Меня же так промурашило, что тело затрясло. Кажется, я только что прописала себе приговор. Но ничего не могла с этим поделать. Выбор сделан, и я не знаю, по какой причине чувствовал, что он правильный, что именно это и стоило сказать. Не то чтобы я выигрывал битву экстрасенсов, но интуиция в глубине души вопила остаться, и отдаться этому человеку уже на своих условиях. Ко мне снова подошли сзади. Осторожно, я бы даже сказала, максимально бережно убрали волосы в бок. После этого его пальцы коснулись молнии на коротком платье. И я рвано выдохнула. Ты как оголенный провод, Мари. Но этой ночью ты сделала свой выбор, и придется за него отвечать. Моей коже коснулись его губы, и я, не выдержав, прикрыла глаза. Послышался звук расстегивающейся молнии. Стало страшно. На мне не было белья. Мое безжалостно было снято мной и выкинуто. Вряд ли видавший виды хлопковый комплект мог впечатлить девочек. Я соврала, что белья не ношу. Это сыграло мне на руку и добавило баллов в пользу моей новой профессии. Поэтому под платьем я оказалась в том виде, как мать родила. О том, что это мужчине понравилось, свидетельствовал его громкий вдох. Откуда я это знала? Как ему удавалось одним лишь своим присутствием давать понять, что я важна и желанна, окутывать меня аурой вожделения и подчинения? Мне ведь и правда хотелось этого, стать его. Дурацкое какое-то чувство, что я не принимала и не понимала головой. Зато тело откликалось на каждое его действие, касание, дыхание на моей коже. Платье спустилось с плеч с легким шелестом. Со звоном ударилось об пол, оставляя меня абсолютно ногой. Подавила в себе желание прикрыться. От него снова прозвучало. «Кто ты, Мари? Ты не искушен. Я таких насквозь чую. А ты? Ты интересная». «Интересная». Это звучало загадочно, даже с претензией. Несмотря на свое положение и юность, у меня внутри рождалось удовлетворение. Как будто, пряча от него правду, я сохраняю часть себя, какую-то очень важную часть. Превозмогая стеснение, обернулась. все же не выдержала и прикрыла руками хотя бы грудь, прошептала. «Я та, кто на одну ночь. Будешь болтать или...» Дальше он лишь усмехнулся, но я успела заметить его удивление, успела почувствовать его настрой и желание, потому что в следующую минуту он обрушился на меня как вихрь. Мой первый поцелуй, мои первые объятия с мужчиной, первые ласки. Все это нахлынуло на меня, сметая в какой-то совершенно невообразимый водоворот желания. Позволение. Взросление. Я давно считала себя взрослой, и не только из-за возраста. С наивностью я распрощалась давным-давно, еще когда выхаживала у маленького брата, которому врачи не давали никаких шансов. Но сейчас я по-настоящему познала, что такое быть женщиной. Но это только на одну ночь, так ведь?